Это был основной критерий лжи, которая безудержно хлынула из Вашингтона. Хейг договорился до того, что, мол, угроза советского военного вмешательства влияет на все попытки достичь международного взаимопонимания. Это привело к полнейшей трансформации глобального соотношения сил. Полный абсурд. И государственный секретарь наверняка это знал. В стратегическом отношении СССР и Соединенные Штаты Америки находятся в точке относительного равновесия и эквивалентности, заявил он же 23 февраля 1981 года. А незадолго до того министр обороны уходящей администрации Браун подтвердил, Соединенные Штаты и Советский Союз сохраняют примерно эквивалентным их общий стратегический баланс. В апреле 1979 года Браун подчеркивал, несмотря на военные достижения русских, сейчас СССР не имеет военного превосходства в ядерной сфере. Я не считаю, что Соединенные Штаты Америки будут уступать в стратегическом отношении в 1985 году. В руководстве Соединенных Штатов не могли не знать о фактах, которые огласил, например, бывший руководитель агентства по контролю над вооружениями и разоружению Уорнке в апреле 1982 года. В течение 70-х годов, подчеркивал Уорнке, ежедневно, ядерный потенциал Соединенных Штатов Америки пополнялся тремя новыми ядерными боеголовками. Все три составные части стратегической триады были модернизированы. Количество боеголовок баллистических ракет-подводных лодок в течение десятилетия возросло в 10 раз. Здесь новых истин не открывалось. В руководстве Соединенных Штатов лучше кого бы то ни было знали о резких качественных изменениях в стратегических силах США в предыдущие десятилетия. В частности, о том, что Соединенные Штаты перешли на разделяющиеся головные части на своих баллистических ракетах. В итоге суммарная мощность ракет лишь на одной стратегической подводной лодке была доведена до эквивалента почти 500 атомных бомб, сброшенных на Хиросиму. Число ядерных зарядов на стратегических вооружениях Соединенных Штатов возросло в 2,5 раза, достигнув 10 с лишним тысяч. А число американских ядерных боеприпасов в Европе возросло в 3 раза, превысив 7 тысяч единиц. Соединенные Штаты, как правило, шли в авангарде технологических достижений, констатировал в мемуарах бывший президент Картер. Мы начали дело с атомными взрывчатыми веществами, с ракетами большой дальности, с ракетами подводных лодок, с кассетными боеголовками, с технологией миниатюризации, позволяющей увеличить разрушительную мощь при меньших габаритах вооружений. Но волна лжи продолжала нарастать. Разводили руками знающие люди. Ни один президент, будучи информированным относительно существующих ядерных арсеналов сторон, не может прийти к заключению о превосходстве русских. Такого превосходства просто не существует. «Я знаю об этом не меньше, чем президент», — возмущался сенатор Мойнихин, член комиссии Сената по делам разведки. Недоумевал Бжезинский. Сейчас существует, откровенно говоря, примерное равновесие. Шлессинджер, основоположник многих агрессивных тенденций в нынешней военно-стратегической доктрине Вашингтона, и тот подтверждал наличие примерного равенства между стратегическими потенциалами СССР и Соединенных Штатов Америки. О том же говорили деятели